Глава 6. Как только Харуюки превратился в розового поросенка и оказался в виртуальном мире Фука, он завизжал в точности, как в прошлый раз. Ах! Он предвидел, что окажется на летающем ките по имени Таласса, вернее, на деревянной площадке на его спине, однако его персонаж появился на самом краю, буквально в шаге от бездны. Харуюки отчаянно замахал руками, пытаясь не сорваться, а вдруг что-то потянуло поросенка за заостренное ухо, и он ощутил, будто его голова утонула в чем-то вроде мягких подушек. «Не волнуйся, Ворон-сан. Мой мир настроен так, что ты пролетишь 100 метров, а потом тебя вернет на спину», — пояснила Фука, хозяйка виртуального пространства, обнимая Харуюки за шею. Как и в прошлый раз, она вырядилась как учительница, в белую блузку и очки без оправы. А значит, ощущающиеся на голове подушки... «Нет-нет-нет, это VR, VR, VR!» Мысленно воскликнул Харуюки и ответил. «Но зачем такие сложные настройки? Почему просто не сделать прозрачную стену вокруг площадки, чтобы никто не падал?» «Я еще в детстве ненавидела невидимые стены в трехмерных играх. Но я их тоже недолюбливал». «Хорошо тебе там, Харуюки?» — спросил другой голос, пока он разговаривал с Фука, утонув в ее объятиях. «Да, еще как. Ой!» Харуюки вздрогнул и оцепенел. Сбоку от Фука стояла Черноснежка в платье а-ля черный махаон, она держала руки на ручке зонтика-парасоля, будто на рукояти клинка, а ее улыбка хоть и не была еще по-настоящему ледяной, но находилась всего в одном шаге от опасного уровня. «О, Сатян, хочешь тоже подержать его?» — спросила Фука. Черноснежка фыркнула, отвернулась и сказала. «У меня меньше мягкой материи по сравнению с тобой. Ему будет не так приятно в моих объятиях». «Но ведь аватара можно настроить как угодно», — брякнул Харуюки. Левая рука Черноснежки устремилась к нему словно молния и силой сжала пятачок. «Харуюки, ты, конечно, парень, но должен понимать, насколько тоскливо у девушки на душе, когда грудь ее аватара больше, чем настоящая». Он нервно закивал с зажатым пятачком. Вокруг послышались смешки. Он заметил, что помимо Ута и Ника, которые зашли одновременно с ним, уже успели появиться Сихока, Сатоми и Юма из пяти Паке, а также многие другие. Даже на губах невозмутимых Руи, Парт и Акеры в образе выдры появились слабые улыбки. Густо покраснев, Черноснежка отпустила пятачок, а Фука отнесла Харуюки в переднюю часть платформы и поставила на учительскую кафедру. Тем временем в виртуальном пространстве продолжали появляться аватары, сначала два других триплекса бывшего Проминенс, Кассиус Моус в виде мужчины в черном костюме с головой оленя и Тистл Перкупайн в виде девушки в красном платье с головой дикобраза, затем очаровательная певица в красной шляпе болеро и мини-юбки Блейз Харт. Появился Такому в виде старомодного робота и принадлежащий Трилиду аватара в виде аристократа эпохи Хайян в тяжелых одеждах, высокой шляпе и маске. Самым последним появилось какое-то животное метрового роста, одетая в длинное синее кимоно и широкие черные штаны. В целом она напоминала выдру Акеры, но отличалась более узкой мордочкой. «Возможно, куница?» «Кто это?» – задумался Харуюки, крутя головой. Куница подошла к кафедре, шурша длинным кимоно, посмотрела на Харуюки, и на усатой мордочке появилась ухмылка. «Вот каков твой виртуальный образ, ученик! Весьма симпатично!» «А, мастер!» – невольно выкрикнул Харуюки. Лишь теперь он пригляделся к кимоно и заметил, что у него есть легкий фиолетовый оттенок, как у Василька. Будучи новейшим пополнением в рядах Нега Небулас, Сири Судзукава впервые очутилась на спине летающего кита, но нисколько не испугалась. Она спокойно развернулась и обвела собравшихся аватаров взглядом. «И что, Кроу? Не представишь меня?» «А, точно. Про тебя же еще не слышали Трилиты и Легионеры Проминенс, кроме Рейн и Порт. Знакомьтесь, это Центурия Сентри. Она сегодня вступила в Легион». «Что?» – закричали Кассиус Мус и Тистл Перкупайн, инстинктивно отпрыгнув назад. «Так далеко, что слетели с платформы». Харуюки молча помолился за двух аватаров, заскользивших вниз по гладкому телу кита. Совещание началось, как только двое из Проминенс вернулись на платформу. Черноснежка поприветствовала Легион, собравшийся в полном составе впервые за 2 дня, затем передала слово ребенку. Поскольку они не пользовались ускорением, встреча не могла продлиться долго. Харуюки должен был не только рассказать о плене Сильвер Кроу и словах Белой Королевы, но и сделать это быстро. На секунду зажмурившись и упорядочив мысли, он заговорил с кафедры, обращаясь к товарищам по легиону. Прошло 7 минут. Харуюки закончил рассказ такими словами. «Может, не совсем правильно говорить об этом только сейчас, но Белая Королева могла частично или полностью соврать насчёт Тескотлипоки и Ускоренного Мира. Нам нужно строить планы, исходя из того, что она, возможно, пытается манипулировать нами с помощью слов». «Полностью согласна». Отозвалась Черноснежка, подходя к нему, и прошептала на ухо. «Молодец, Кроу». Затем она развернулась к остальным и взяла слово. «Вайт Космос не стала бы делиться информацией, не рассчитывая получить за это какую-нибудь выгоду. Помните, что зачастую слова для неё – инструмент для управления людьми, но в то же время я пока не вижу противоречий между её рассказом и нашими знаниями». Фука и Парт кивнули. «Белая Королева сказала, что Тескотлипока – инструмент для уничтожения мира. И те, кто лично столкнулись с чудовищной силой гиганта, уже не могли сказать, что космос преувеличивает». Напряжённую тишину нарушил ленивый голос единственного бёрстлинкера, не участвовавшего в битве. Центория Сентри. «Тескотлипока. Так вот, что пряталось внутри горящего шарика». Куница в кимоно подошла к кафедре, сложила руки на груди и продолжила. «Но есть ли вообще смысл обсуждать значение Тескотлипоки? Сейчас, когда он уже вылез, это дело десятое. Мы должны не решать загадки ускоренного мира, а спасать похищенного Кроу». «Полностью согласна!» Отозвалась Блейз Харт из бывшего Проминенс. Она состояла в гелиосфере, одной из двух-трёх музыкальных групп ускоренного мира, и обладала не только очаровательной внешностью, но и неукротимым огненным характером. Однажды она даже нарушила перемирие между регионами и напала на Сугинами. Во время позавчерашнего совещания она во всеуслышание объявила, что не простила Черноснежку за смерть Ритрайдера. Наверняка в глубине души она до сих пор не согласилась с объединением Неганебулас и Проминенс. Однако прямо сейчас в её словах не было и намёка на это. «Наша окончательная цель – разгром Белой Королевы и её прихвостней, чтобы осциллаторий и общество исследования ускорения заплатили за свои грехи и больше не могли отравлять жизнь ускоренному миру. Но без Сильвер Кроу мы этого не сделаем. Давайте скорее спасём его, чтобы перейти на следующий этап». «Верно!» – воскликнула Ника, ударяя кулаком о ладонь. Её, похоже на сказочного принца, аватар вышел вперёд. «Каким бы мощным ни был этот энеми, дорога на обычные дуэльные поля и битва за территорию для него закрыта. Как только мы вернём Кроу, 5 легионов смогут дружно напасть на территорию белых и добить их. Но сперва давайте придумаем, как его вытащить». Ника разговаривала как настоящая королева, вдохновляющая вассалов на подвиги. Со всех сторон послышались одобрительные возгласы. Как только они стихли... Откуда-то сзади раздался хладнокровный, но в глубине полный эмоций голос Такумо. «В принципе, у нас только одна возможность это сделать». Друг Харуюки встал в полный рост, чтобы поделиться своим мнением. «Победить Тескотлипоку в частной битве почти невозможно. Любая ошибка, и помимо Кроу в бесконечном истреблении окажется ещё кто-нибудь. Возможны мы все. Но Тескотлипока опасен не только для нас, но и для Белого Легиона». «Поняла!» — выкрикнула Чиири, выглядевшая как девушка с кошачьими ушами. «Нам всего лишь нужно развеять приручение. После этого Тескотлипока перестанет исполнять приказы Белой Королевы, а Кроу сможет убежать». «Да, именно», — согласился Такумо, а потом начал на тон ниже. «Но...» — вместо него заговорил Трилит. «Чтобы освободить Тескотлипоку, мы должны уничтожить венки сияния. Но мало того, что их 6... они все защищены от огня и физического урона на манер венка Инти». Участники собрания принялись тихо переговариваться. Действительно, после уничтожения венков Тескотлипока перестал бы подчиняться Белой Королеве. К тому же, как подсказывает опыт, энеми нужно не меньше 3 секунд, чтобы прийти в себя после конца приручения. Этого вполне хватит, чтобы Харуюки на полной скорости удрал из зоны поражения. Но, как уже сказал Лид, уничтожить венки будет непросто, ведь они усилены кузнецом. Харуюке пришлось изучить омега-стиль как раз потому, что иначе он бы не сломал венок Инти. Как же им теперь разбить сразу 6 венков, защищённых от огня и физического урона? «Думаю, к электричеству и холоду они тоже не слишком уязвимы», — сказала Фука, стоящая рядом с кафедрой в образе учительницы. Несколько аватаров кивнули. «Раз так, нам остаётся лишь одно — атаковать их инкарнацией. Против Инти это не помогло, потому что он сжигал усиливающее снаряжение и любого аватара, который к нему приближался, но у Тескотлипоки нет пассивного урона. Если мы быстро подскочим и за один удар сломаем венки... Но Рейкер...» Куница запрыгнула на кафедру, достала из кимоно курительную трубку и взмахнула ей словно мечом. «Если какой-то объект неуязвим к физическому урону, то его тяжело уничтожить даже инкарнацией. Тем более, я так поняла, что нам нужно сломать 6 венков одновременно, если у нас 6 по-настоящему сильных мечников». «Один точно есть», — сказала Черноснежка, постучав на вершин зонта по платформе. Все молча перевели на нее взгляды. «Нет, сэмпай!» — выкрикнул Харуюки. Его поддержали еще несколько человек. Общее мнение выразила Фука, перейдя на назидательный тон. «Лотос, вся суть нападения на Инти была в том, чтобы вытащить тебя из бесконечного истребления. Если ты сейчас опять в него попадешь, получится замкнутый круг. Значит, мне просто нужно не попасть в него. Я уже видела гравитационную атаку Тескотлипоки. Ему больше не застать меня врасплох». «Ни за что!» – закричал Харуюки. «Среди 6 мечников не должно быть ни одного короля!» «Ау!» Обиженно протянула Черноснежка, все еще не желая соглашаться. Одетая как жрица, Утай нежно погладила ее по спине, решив, что сочувствие самого молодого легионера поможет убедить даже Черную Королеву, Харуюки вздохнул с облегчением, вдруг послышался зычный мужской голос. «Значит, покорителя Блона это тоже вычеркиваем?» Сахатый Кассис Мус, обутый в блестящие кожаные туфли, подошел к кафедре и продолжил. «Лучший мечник Проми – это Лаванда Дауна по прозвищу Транквилизатор. Но я не знаю, владеет ли она инкарнацией настолько, чтобы рубить сквозь неуязвимость к физическому урону. Если говорить о других легионах, то на ум сразу приходят дуал Леонидов. Веридиан Декурион из Грева и Платином Кавалера из Ассалатори. Но он, разумеется, не в счет. Кто еще?» Кассис Мус замычал, сложив руки на груди. Тут же вмешалась шипастая Тистал Перкупайн. «Да у нас еще 3 мечника буквально перед глазами!» Первым делом она показала на аристократа эпохи Хэйян в фарфоровой маске. Действительно, Трилит Траксит идеально подходил на эту роль. Пускай он не был известен настолько, чтобы обладать кличкой, но владел артефактом бесконечности, могучей инкарнации Небесное Сплетение. Харуюки по праву считал его одним из сильнейших мечников среди своих знакомых. Однако затем Тистал указала на того, кто ей предложил уничтожить венки. «А что?» Такому застыл с вытаращенными глазами. «Не отнекивайся, Пайл. Я утром все видела!» Отозвалась Тистал своим почти ультразвуковым голоском. «Как ты махала взятому крову мечом? Просто отпад! Ты, конечно, в основном долбишь врагов своим боем, но твое истинное призвание — быть мечником!» «Ах да, я ведь одолжил ясный клинок Такому. Интересно, что из этого вышло?» Задумался Харуюки, пока Такому нервно возражал. «Нет, мое призвание — сражаться с воебоем. Я и инкарнацией-то почти не владею. Могу только создать меч, не более». «И этого достаточно?» Отрезала Тистал, затем показала пальцем на куницу рядом с Харуюки. «Наконец ты, Центурия Сентри. Или Безжалостная, или Асура, или Омега Вепан. У меня к тебе гора вопросов. Например, где тебя носило и с каких пор ты в Нагобьё? Но главное, что ты однозначно одна из сильнейших мечников ускоренного мира, так что взять эту тройку, прибавить Кабамагу и Декуриона, и отряд собран!» Троица из 5 Паке, Чиури и Рин восхищенно зааплодировали. Харуюки тоже успел было согласиться с тем, что такой отряд должен справиться, но затем... «Так, погодите!» Сэри выколотила трубку в серебристую пепельницу, затем показала этим блюдцам на Лиду и Такому. «Что касается этих новичков, я их лично проверю. Но мне не нравится, что вы хотите взять дуалов и Декуриона». «О, почему же?» – спросила Черноснежка. «Кабамага использует бесконечный стиль Блунайта, не так ли?» Куница пожала плечами. «Насколько я знаю, Найт относится к инкарнации крайне осторожно. Если он и научил своих офицеров ей пользоваться, то наверняка только первым уровнем». «И правда», – согласилась Черноснежка. «Найт особенно сильно ненавидит темную сторону инкарнации». Фука и Акера кивнули. Затем Сэри объяснила, что именно ее не устраивает во втором бастионе Грейт Уолла. «А что до Декуриона? Он, конечно, сильный мечник и мастер инкарнации, но на этом задании себя не проявит. Его стиль, как и у Грингранды, основан на контратаках». «А-а-а-а-а», понимающе протянула Фука. Сэри кивнула и продолжила. «Все атаки Декуриона начинаются со щита в левой руке. Парировать, ударить, парировать, ударить. Он входит в ритм... И только потом добивает врага мощным ударом. Я никогда не видела, чтобы он нападал в полную силу в начале битвы». Никто, разумеется, не мог спорить со словами Сентри, возможно, старейший среди бёрстлинкеров этого собрания. Тишину нарушали только посвистывание ветра.